Глава 16. В условиях крайне плотной городской застройки Екатеринбурга Корпа выбрала вполне рабочую тактику. За ночь рабочие машины заложили все прилегающие к жилому комплексу улицы бетонными блоками на высоту до 3 метров, а в прилегающих зданиях заделали окна, проходы, проемы. Возвели эдакий аналог Берлинской стены. Надо отдать должное искусственному интеллекту Нан Прохорыча. Придумано грамотно. По его расчету, рано или поздно мы должны попытаться пойти на прорыв из комплекса. И со всех сторон нас будут ждать только стены, а за стенами через узкие бойницы выцеливающие стрелки. Медных големов вооружили энергозатратными, но мощными плазмоганами. Стальных – обычным огнестрелом-скорострелом. Заплечные катапульты титанов заряжены противопехотными минами. Замысел хорош. Не будь у нас возможности портального перемещения, пришел бы нам здесь полный кирдык. Но у нас есть возможность портального перемещения. И мы могли бы просто портануться в другое место, тупо обойдя засаду. Только как можно просто обойти такую жирную засаду с уровнем под 30-й левел, когда еще у нас есть разведка, владеющая скрытым, и портальный маг, также владеющий скрытым? Это было бы крайне нерачительно оставить без внимания такую замечательную засаду. Поскольку эффект неожиданности мы можем использовать только один раз, то решили атаковать самую большую группировку засевших в засаде големов. Так уж вышло, что они хорошо подготовились к тому, чтобы покрошить противника, попавшего в ловушку, и оказались совсем плохо готовы к удару в спину. Разведчиков я отправил в поиск обходного пути еще до рассвета. Увы, Дикару тоже выспаться не удалось. Без него портал не откроешь. К 10 часам утра мои невидимки-диверсанты заняли оптимальную позицию за углом многоэтажного технологического строения. «Сева, я готов», — кратко отписался Дикар. «Отлично, открывай ящик Пандоры». Расширенная арка позволила клану продавиться в портал менее чем за 2 минуты. Если магодроны следили за големскими тылами, то среагировать не успели. Каждый варвар настолько хорошо знает свое место в нашем излюбленном круговом построении, что времени на него практически не тратится. Выбегая из портала, бойцы занимают свои места на полном автомате. И с выходом последнего замыкающего бронехода строй полностью сформирован. Хоровод вываливается из-за угла здания и сразу открывает пальбу. Баллисты, хоть и по-прежнему имеют доисторический вид, однако обоих титанов уничтожили до того, как те успели выкинуть на нас по полному пакету пехотных мин. Пара разрывных плюх навесом все же прилетела в наш центр, но щитовой купол сработал штатно. Ксюха с Дикаром не получили ни единой царапины. Шаманки массово нахватали осколков, только это даже в разряд легких ранений относить не стоит. Под Ксюхиным зонтиком вернули 100% здоровья за пару исцеляющих волн. Автоматные очереди просаживают здоровье передовых бронеходов, но круговая ротация сводит их урон на нет. Пройдя полный хороводный круг, мои парни возвращаются на передок с полным здоровьем. Штурмовики Иваныча уходят в невидимость, незаметными пробегают вдоль стены дома и обрушиваются на левый големский фланг. Плазмоганы медных болванов требуют 2 секунды на активацию заряда, что в ближнем бою так себе подспорье. За 2 секунды пожарная команда на рывке успевает механоида не только уронить, а еще и в пыль втоптать. Мы разобрали големское скопление до того, как к нему начало стягиваться подкрепление. Ну, големы не слишком быстрые, а засадные группировки размазаны по периметру целого квартала. Так что мы получили хорошую позицию для обороны, прикрыты с 3 сторон. Можно ждать гостей, угощений на всех хватит. Какой-то грамотной слаженной атаки у големов не вышло. Видимо, не удалось пока Корпе подобрать оптимальных управляющих алгоритмов. Да и сами болваны откровенно туповаты. Казалось бы, На 30-м уровне они превосходят нас и по боевой мощи, и по броне, но они стадо, а мы единый кулак. Недооценивать их, конечно, тоже не нужно. Уровню к 50-му, я думаю, Корпа научится сбивать их в более-менее боеспособное соединение. А пока мой хоровод дорожным катком прокатился по нестройным големским рядам. И не помогли им ни мины, ни плазма, ни огнестрел. Мы тоже так-то не мальчики для битья. У нас на 20-м уровне брони и здоровья столько, что бегемоты уже должны начать посматривать на нас с уважением. Я обещал генералам эвакуировать северо-восточный сектор города, а потому наш дальнейший маршрут ясен и не слишком труден. Нан Прохорыч не ожидал, что мы так легко разделаемся с его засадными силами и новых пакостей на пути подготовить не успел. Ближайшим на пути оказался жилой комплекс на проспекте Космонавтов. 2 сотни големов не выше 20-го с нелетальными полицейскими шокерами и слезоточивками. Они бы еще стальным болванам выдали вместо мечей резиновые дубинки и отправили демонстрацию разгонять. В общем, мы их вынесли, не сбиваясь с походного шага. «Дикар, стационарник здесь ставить не будем», входя в жилой комплекс, обозначая свое видение дальнейших действий. «Время и так поджимает, а твоим двустворчатым порталом за час всех перекинем». «Такие мудрые командирское решение», одобряет Дикар. «Заодно и брюлики сэкономим». «Сотня бронеходов на охране входов. Остальным тащить население на первый этаж к порталу». Отдаю приказ по клану. «Я не хочу застрять здесь до вечера». «Что это, Сэма, прям силком тащить?» «Ну почему же силком?» «А хотя бы и силком. Иваныч, давай забежим к техникам, промотивируем гражданское население». Техники геройствовать не стали и сразу согласились на сотрудничество, выдав все пароли, какие могли. И если б знали пароль от компьютера Зевона, выдали бы и его. Иваныч умеет быть крайне убедительным с мечом в руке и десятком штурмовиков за спиной. Я отключил все устройства вертпогружения и через общедомовой чат отпечатал мотивирующее сообщение, что жильцам комплекса несказанно повезло принять участие в ивенте. Что если они немедленно спустятся к порталу на первом этаже, попадут в первую сотню тысяч счастливчиков и успеют в первую волну освоения новой игровой локации со всеми вытекающими плюшками, пряниками и баранками. Ну а что, Павел Валентинович признался же тогда, что немалая часть людей во время прошлой эвакуации полагала, будто по-прежнему находится в Вирте. Пусть люди и сейчас так думают, а всю правду узнают уже на той стороне, после перехода. И это будет уже не моя проблема. Немного подумав, я пришел к заключению, что не все люди так доверчивы, и для верности втопил кнопку пожарной сигнализации. Теперь, я надеюсь, замотивировал всех. А кого не замотивировал, того домотивируют мои ребята. Они сейчас обходят все помещения и никого не пропустят. С эвакуацией управились за час с небольшим. Тут надо сказать людям спасибо, в смысле жильцам. Не истерили, не задавали слишком много дурных вопросов. Надо, значит, надо. Отдельные личности даже роняли тапки на ходу. Отпавшие тапки мы зашвыривали в портал через людские головы. На той стороне разберутся. Портал-то односторонний. Работает только в одном направлении. Вернуться за оброненным тапком не позволяет. Затем, один за другим, мы отбили у Корпы и эвакуировали еще 3 жилых комплекса. Не знаю, как товарищи генералы управляются с размещением такого количества людей, но, думаю, на улице не бросят. Павел Валентинович выдал мне на замену другой армейский коммуникатор для связи. Только я не хочу его использовать без особой нужды. Генерал говорил, что этот сигнал трудно засечь, но трудно не значит невозможно. Когда ближе к ночи мы подошли к последнему комплексу, стоящему в очереди на эвакуацию, Корпа таки собралась силами и обеспечила теплый прием. Ну что ж, Нан Прохорыч не дурак, сообразил, что наша цель – это люди. выставил приличную силу по 2000 хорошо вооруженных големов. «Ну, я теперь к встрече тоже готов». Набрал достаточно входящих данных о степени урона огнестрелом, осколками и плазмой. Наша живучесть, конечно, далеко не дотягивает до живучести танка, но с легко бронированным БТРом тягаться уже можем. А потому ничего выдумывать не стал. Пошли в атаку стандартным хороводом. Под шквальным огнем мой клан на пике проседал по здоровью до 47%. Но по мере выноса титановых, медных, а затем стальных остальных, регенерировал и целился. Единственная потеря — нам разбабахали 4 баллисты. Видимо, чтобы вернуть игровые показатели прочности, их еще прокачивать и прокачивать. Теперь придется ждать сутки, пока парк баллист не восстановится. «Жилой комплекс называется Верхняя Пышма». С ударением на первый слог радостно сообщил Иваныч, когда мы вошли внутрь. «Не пышма, а пышма», — поправил его дикар. «Это чисто уральское название, ударение на второй слог». «Карлыч, не грузи отцама, тебе еще стационарник рисовать». Тут Иваныч прав, мы и так зажмотили немало казенных брюликов. Хоть один портал для галочки поставить надо. Да и нам пригодится точка переноса на краю города. С порталом и последующей портацией жителей провозились до глубокой ночи. «Кудан, оставь здесь пару скрытников. Охрану оставлять смысла не вижу, а приглядывать за портальной плитой все же надо». Отдаю приказ командиру разведчиков. Стационарник мы установили в какой-то подвальной кладовке. Если специально не искать, наткнуться на него очень непросто. Но я все равно хочу иметь здесь свои глаза, свои неприметные глаза. Затем перемещаемся в родной цех. Работу мы сегодня проделали большую, отдых заслужили. А старейшими генералами я завтра пообщаюсь. Не хочу тревожить таких занятых людей в такой поздний... Из нагрудного кармана издается писклявый рингтон. Пал Валентинович не удержался и сам решил со мной связаться. «Слушаю». «Сева, ты где?» Голос у генерала недовольный и даже, я бы сказал, раздосадованный. «В цехе? В смысле, в пункте постоянной дислокации?» Добавляя пояснение на понятном генералу языке. «А что? Так-то эвакуацию Уралмашевского района мы закончили?» «Это я в курсе, что закончили. Ты, Сева, хоть бы предупредил, что всех за один день эвакуируешь. Ты же мне 150 тысяч человек сюда забросил. И, кстати, ты зачем людям наврал про новую игровую локацию? С меня требуют черти что, ивентов каких-то». Ну вот, опять я генералу не угодил. «Действовал по обстановке», — отвечаю сухо. «Я понимаю, что по обстановке, но мне от этого не легче». Генеральский тон слегка смягчился. «И вот еще, завтра с утра жду вас здесь». «Всем кланом, что ли?» «Вот на кой мне тут весь твой клан? Мне еще только 1000 твоих киборгов здесь не хватало для полного счастья», — осерчал генерал. «Вас с Ксюхой я здесь жду. Все, конец связи». Едва генерал отключился, коммуникатор заискрил и вспыхнул прямо в руке. Едва успел отбросить его на бетонный пол, чтобы не обжечься. «Черт, что еще это за... зараза?» «Функция сама, это сама, уничтожение», — поясняет Иваныч. «Я с таким сталкивался, это чтоб прибор не могли запеленговать». «Ну, спасибо, Павел Валентинович, хоть бы предупредил». На следующий день дикар портанул нас с Ксюшей на территорию Тагильской военной части. И мне сразу стало понятно, почему генерал был на меня так зол. Из-за наплыва гражданского населения образцовый армейский объект превратился в цыганский табор на утро после грандиозной попойки. Ошалелые люди, отлученные от вирта, заполонили все свободное пространство, как внутри помещений, так и снаружи. Вояки явно зашиваются в попытках разгребать этот наплыв. Ну, это они сами виноваты. Планировать надо операции, а не клювом щелкать. Сами просили меня эвакуировать 150 тысяч. И нечего на меня валить, что я сделал это слишком быстро». Павел Валентинович встретил нас в кабинете взглядом воспаленных глаз неспавшего человека. «Задали вы мне задачку, ребятки». «Хорошо, что со мной Ксюша. В ее присутствии папка ведет себя гораздо сдержанней». «Значит так, пройдете медкомиссию, а затем к нашему системщику». «Кому?» «К системному администратору. Надо решать с вашим неопределенным статусом. Госреестр не видит вас, граждан». «Пап, это прям обязательно? Прям так срочно?» «Да, обязательно. Я не хочу, чтобы моя дочь проходила по системе, как лицо, не имеющее гражданства. Оба свободны. То есть, я хотел сказать, потом снова зайдете ко мне». Когда мы вышли из кабинета, Ксюха посмотрела на меня виновато. «Севка, не обижайся на папку». «Вот еще», — подмигиваю ободряюще. «Хороший у тебя папка, правильный, о тебе заботится». «Ой, Севка, вы с ним обязательно подружитесь». «Ну а как же, обязательно подружимся». Старательно прячу гримасу. Я сильно сомневаюсь, что генерал когда-нибудь перестанет на меня давить. Но он достаточно неглупый человек, чтобы не делать этого при Ксюхе. В медблоке нас развели в разные стороны. Ксюшу в женское крыло увела медсестра, а за меня взялся белобородый старичок в белом докторском халате. Забрали кровь из пальца, слюну изо рта, потом прослушивали, просвечивали и даже простукивали. Потом налепили датчики, потом засунули в прибор, слегка напоминающий капсулу полного погружения. Старичок оказался дотошным и после еще проверял зрачковые реакции, нервные рефлексии и прочие флуктуации. «Ну что, док, жить буду?» «Вопрос не ко мне», — отшил меня старичок. «За прогнозами обратитесь к предсказателям». «А чего же вы тут тогда замеряли?» «Прогнозы и анализы – разные вещи. Погуляйте с полчасика. Получим результаты, составим картину». «Тоже мне художник. Картину он составит». Выйдя от Айболита, направляюсь к системщику. «Можно?» «Нужно. Заходи». Системщик оказался свойским парнем. «Рассказывай, как это тебя так угораздило, что даже госреестр тебя не видит?» «Да вот, оцифровался». «В каком смысле?» «В прямом. Тебе что, генерал ничего не рассказывал?» Системник стушевался. «Я думал, товарищ генерал шутит». «Не шутит? Обалдеть! Ладно, попробуем тебя вскрыть». «Полегче. Меня даже докторюга вскрывать не пытался». «Я имел в виду хакнуть. Плашка работает у тебя?» «Ага. У меня даже есть ограниченный доступ в игровой чат мечей и магии». «Занятно. Ну-с, начнем сканирование». Системщик с энтузиазмом потер ладошки. Энтузиазма ему хватило ненадолго. Сканер к чертовой матери сгорел. Системник припер второй сканер. И тот тоже сгорел при первой же попытке меня хакнуть. «Ничего не понимаю», — признался системщик и вытянул губы в трубочку. «Может, хоть торговый терминал тебя считает, а? На тебе есть какой-нибудь штрих-код?» «Нету на мне штрих-кода. Побереги терминал. Лучше дай мне доступ к базе. Я попробую сам в ней зарегаться». «Это так не работает». «Ну, а я попробую». «Да пожалуйста. Так-то ты с любого устройства можешь в базу зайти». Системщик освободил мне место перед развернутым галомонитором. «Пользоваться-то хоть умеешь?» — спросил он с сомнением. «Не переживай, не с луны упал». «А вот я в этом не уверен», — пробурчал системчик. «Схожу пока за кофеином. Тебе брать?» «Ага, один сахар без сливок». Системщик выходит из комнаты, а я сажусь на его место, подстраиваю под себя клаву. Система хакнуть меня не смогла. Теперь я попробую хакнуть систему. Активирую духовица. Обнаружен управляющий артефакт на основе ритуальной магии класса Грандмастер. Внимание! Уровень умения духовица не позволяет осваивать ритуальное заклятие такого класса. Придется лезть в командирскую заначку. Поздравляем, вы достигли 22 уровня. Вы получили умение духовидец 3. Внимание, ваш духовидец развился до самостоятельной сущности. Вы можете дать ему имя. Будьте предельно осторожны. Имя может повлиять на его характер и направление развития.